Alô? Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Это номер телефона 4004? Наконец, ну, на конце. Я верно дозвонилась? Верно, вы не видите, куда звонить? Алло, как я могу к вам обращаться? Меня зовут Екатерина Александровна. Вы кому звоните, женщина? Я звоню из Банка Восточный, отдел досудебного взыскания. Ну, вы не видите, кому вы звоните? Алло. Вы, говорю, не видите, кому звоните? Что-то программа у нас подвисает. Небольшой технический сбой. Ну, Алло. как наладите, перезвоните. Алло. Дарья Сергеевна? О, заработала, да, слушаю. Дарья Сергеевна, все верно? Да верно. Что за тупой Верно. голос с утра? Дарья Сергеевна, я уже представлялась. Меня зовут Екатерина Фамилия. Александровна. Я представляю Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Фамилия. Дарья, чья фамилия? Твою я знаю. А, моя фамилия Степчкина. Отлично. Ну. Вот, Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна, вы находитесь на просроченной задолженности у нашего банка по кредитной Ага. карте просто 5, и сумму вашей просрочки. И сумма вашей просроченной задолженности на данный момент составляет 15 500 рублей. Что смешного? Мужик на заднем плане смешной, что даже вы замолчали. Ну, У такое него бывает что тоже у там, нас. Дарья Алексеевна. эпилепсия Дарья началась, типа его? Сергеевна. Да. Дарья Сергеевна, Да вернитесь ничего ко там. мне, пожалуйста. Ну, говорите. Алло. Я вас слушаю. Дарья Сергеевна, давайте вернемся к нашему разговору в более позитивное русло. Да и так, по-моему, все очень позитивно. Даже чересчур. Надеюсь, Да. мы с вами все-таки договоримся. Дарья Сергеевна, Вряд ли. сумма для полного вашего досрочного погашения вашего кредита составляет 15 500 рублей. Дарья Сергеевна, почему вы не оплачиваете, по какой причине вы вышли на задолженность Ой, по не данному хочу виду я вам, не договора? хочу я вам платить. Что значит не хочу? Вы не знаете, что значение слова «не хочу»? Дарья Алексеевна, Ксения я, Алексеевна. ой, Дарья Сергеевна, я, конечно, вижу, что вы молодая Вы девушка, прибуханная там, что ли, сидите под чем-то? но как-то надо посерьезнее относиться. Вы взяли кредит у банка, вы подписали с ним договор. Ага. Я верно? Да. Верно все излагаю? Ну, пока да. Ну, очень хорошо, что пока да. Дарья Алексеевна, Дарья Дарья Сергеевна. Сергеевна, Дарья Сергеевна. говорите. Все, вы прекратили смеяться? Ну, пока вы прекратили тупить, да, я не буду смеяться. Дарья Сергеевна, банк выставляет вам требование оплатить свою задолженность перед ним в размере 15 500 рублей. Дарья Сергеевна, от вас поступит оплата сегодня-завтра? Завтра в Нет. течение дня? На каком основании? Не хочу, я заговорила. Дарья Сергеевна, вы нарушаете договор, который подписали с банком. Вы Ага. понимаете, чем этот Вы понимаете, чем это для вас грозит? Да, понимаю, что ничем. Вы зря так говорите, зря смеетесь, вы ошибаетесь. Ну и чем мне Мы это будем грозит? готовить ваши документы для подачи в бюро кредитных историй. В Ага. этом бюро кредитных историй хранятся все документы, и вы не Ага. сможете кредитоваться на территории Российской Федерации в течение 10 лет. Вы не сможете не только вам не одобрят кредит не только в нашем банке, но и в других банках, Сбербанк, ну и которые у нас существуют на территории Российской Федерации. Ну, и, как слава вы считаете? Богу, вот. Нечего то есть вы по всяким организациям, надо жить за свой счет. То есть я, конечно, понимаю и оцениваю вашу браваду и чувство юмора в данный момент, но это не то в данный момент время, чтобы находиться в такой истерике. Дарья Сергеевна. Да-да. Вы вот сами понимаете, что вы говорите? Вы так нелепо мысли формулируете, что мне сложно понять, чего вы от меня хотите. Что значит вам сложно понять? Я вам выдвинула требования. Банк выдвигает вам требования на оплату вашей просроченной кредитной карты. Просто игнорирую. Дарья Сергеевна. Ну-ну. Я вынуждена сообщить, что для вас наступят очень негативные последствия по поводу вашей неоплаты. Ага, я должна какие? Предупредить вас. Кроме кредитной истории, какие еще могут быть негативные последствия? Помимо кредитной истории, это могут быть и судебные разбирательства. Но я думаю, судебное разбирательство скорее вряд ли. Почему суд? Суд это не негативное, суд это позитивное решение. Я думаю, в банку неинтересно будет подача заявления в суд на вас. Я думаю, что мы с радостью передадим все ваши документы, уступим ваше право по вашему договору коллекторскому агентству. Отлично. Вот. А вы сами должны отдавать себе отчет, что коллекторские агентства, вы, наверное, смотрите средства массовой информации. Да, это и коллекторские агенты. Абсолютно. Вы думаете, да? я не общалась с коллекторскими агентствами? Да все это чепня. То есть у вас звонят, то есть у вас такие же звонилки, как вы, и все. То есть у вас уже есть опыт общения с коллекторскими агентствами? Да, есть. Ну, опыт очень хорошо, да. Разбирательства. Поэтому. Очень хорошо, Дарья Сергеевна. Я не понимаю, что наш разговор заходит. Последствий. Ну, очень хорошо, что вы не видите никаких негативных последствий. Я понимаю, что дальнейший разговор с вами нецелесообразно вести. Я ставлю отказ по погашению, верно? Да. Да нет, давайте еще поговорим. Вы веселая. Вы что-то с утра хапнули, а у меня как раз настроение плохое было, а тут хоть посмеялась. Да вы что? Над вами. Ну да. Ну, отлично, что хоть чем-то вам подняли настроение. Ну да. Все, Дарья Сергеевна. Всего доброго, до свидания. Не будет получасового разговора. Ну, давайте еще поговорим. О чем нам с вами разговаривать? Я вам объяснила все риски, связанные с... Ну, может быть, вы еще что-нибудь придумаете, там, 177-я, допустим, семейная кредитная история, ну, как же без этого? На платную линию меня переведете за 300 рублей. Не? Дарья Сергеевна, я не собираюсь вас пугать, не собираюсь с вами дальше пререкаться. Нет. Я понимаю, что наш разговор идет в негативное русло, и неинтересно с вами общаться. Ждите судебных приставов и решения по вашему делу. А с вами интересно общаться? Ну, с вами было бы интересно общаться, если бы вы оплачивали свои кредиты. Вы мне тогда звонить перестанете. То есть вам скучно, вам не с кем общаться. Вы берете кредит для того, чтобы вам звонили, вы настолько замкнутый человек, что вам не с кем пообщаться. Вы в Восточке просто такие веселые. Там иногда такие экземпляры попадаются, что мама не горюй. Это вообще один Ураков ваш чего стоит, и Овсинникова. Это просто боги взыскания. То есть, я смотрю, вы уже в курсе, знакомы с некоторыми специалистами из нашего банка. Да, правильно вас поняла? Ермекова вообще звезда, это просто... Ну, хорошо, я смотрю, вы как бы разговоры записываете и потом прослушиваете и наслаждаетесь. Да, именно так. Всеми своими разговорами. Я правильно вас понимаю? Правильно. Все, Дарья Сергеевна, я вас поняла. Продолжайте смеяться дальше. Ну вы сейчас трубку положите, мне, конечно, нет грустно. Давайте еще всего поговорим. Ну кто всего еще доброго, из ваших до свидания. Должников будет уговаривать вас поговорить? Да. Давайте поторгуемся, вы мне там штрафы отмените, авансовый платеж. Ну что я за вас вашу работу делаю? Ну, вы все знаете, вот и делайте. Что делать? Я не могу сама себе авансовый платеж отменить и штрафные санкции. А я думаю, вы все можете. Как? Расскажите, пожалуйста. Какая задолженность? Я уже представился. Номер. Ну, что там за комната? Кому мне обратиться? Все, Дарья Сергеевна, до свидания. Не вижу смысла нашего дальнейшего диалога. Всего доброго. До свидания. Я вам столько вариантов предложила для продолжения.